Мы начинаем наш урок номер 10. Мы находимся на странице 8 Шлавея Сулам. Строчка 8. На прошлом уроке мы закончили абзац, где говорилось о том, что в месте, где человек, там, где человек может получить, там он в состоянии работать. А получить он может в том месте, где он, которое для него имеет какую-то важность, как и в случае с значительным человеком. 8. Амнам кан миторерет ашейла. Эх магиим лидей аргашат гадлуташем. Альзе амар баль сулам. 9. Шиеш иньян эмуна лемала миадат. Точка. Хайну ше натан сиур ше еш лефамим ше адам маргиш ше адам газе 10 Гу Марим Мегаам Мерим Мегаам Веешло Гатхунот Гахи Хашувот Баулам. Точка. Увахохма Гу Хахам Охи Гадоль Баулам. Точка. 11. Зегу вхина алеф. 8. Однако кан миторерет ашейла. Здесь возникает вопрос. Возникает вопрос на языке иврита. Это миторерет ашейла. Пробуждается, возбуждается вопрос. Тоже интересно тоже. Вопрос должен пробудиться, вызваться, возбудиться в человеке. Это вопрос. Эх магиим лидей гаргашат гадлут ашем. Возникает вопрос, как достичь ощущения величия Творца. Точка. Альзе амар бааль сулам. На это сказал Иуда Ашлак. 9. Шееш иньян эмуна лемала миадат. Что есть такое, такая вещь, как вера выше знания. Точка. Хайну шинатан сиур шееш лефамим шаадам марги шаадам азегу мерим меам. То есть, что он дал такое, как бы, картину, как бы, такую обрисовал. Образ. Что иногда так получается, что человек ощущает, что он, что человек ощущает иногда, что он, что он возвышен над своим народом, возвышен из своего народа. Вешло гатхунот гахи хашивот баулам. И у него есть качества, которые самые важные в мире. Увахохма гу хахам гахи гадоль баулам. И в своей мудрости он тоже самый великий в мире. Зеу фина ахат. Это один аспект. 12. Уфхина вет гу шугу айно маргиш эт гадлут вахашивут шило эла гума мин бо лемала мигадат. Тринадцать. Шуеш во коль миней малот, шуеш нам баулам, немца эцло, точка. Ве им гаймуна шило гу, ве мея хуз, 14. Ве мея хуз, 14. Гарей зе доме хеилу хисиг зе виядеа. Уваймуна лемала миадат еш нам легавин гамкен бет вхинот. Я еще прочитаю два до вплоть до нет, мы тогда остановимся, дальше пойдем. Возвращаемся к строчке 12. А второй аспект состоит в том, шегу эйно маргиш эт гадлут вахашивут шило, что он не ощущает свое величие, свою важность. Элагу маамин во лемала мигадат, но он верит в это выше своего знания. 13. Шееш бо Хольми наймалот, что есть нам баулам, немца, это слово, что есть в нем все виды достоинств, малот, достоинств, которые есть в мире, они все находятся в нем. Точка. Вы им хаймуна шело, гу ве мея хуз. О, теперь он говорит нам. А если его вера в это, она на все 100%, гарейзе доме хаило хисиг эт бьедеа, то это уже похоже на то, как будто бы он уже достиг это в своих руках. Точка. Уваймуна лемала миадат еш нам легавхин гамкен бет бхинот. А в вере выше знания также есть, также можно, также необходимо различить тоже два аспекта. Сейчас пойдем дальше, увидим, что он нам хочет этим сказать. 16. Алеф шеэйло шум эйца эхлегасиг эд хашивуто вегадлуто. Умишумзе гумамин шигу гадам охи хашу баулам. Алеф, первый аспект в вере. Шаэн ло шумэйца эхле асикет хашивутов гадлуто. Что нет у него никакого совета. Он не знает совершенно, как достичь свою значимость, важность, значимость, лучше сказать, и величие. Умишумзе гума амин шегума адам гохи хашу. И из-за этого он верит, что он самый, самый значительный в мире. Сейчас увидим, что он хочет сказать нам. 18. Бет. Второй аспект в вере. Шееш ло эйца эхле асигу лагаргиш эт хашивото вегадлуто эла мишум кводо бихдей шело 19 егье фагам базе шигу голех лехакор эт хаймет точка. Бедомер Адам, ше Адам мевакеш мимишегу агалва а. Вегу 20. Омер. Умавтияхло шеяхезирло визмано. Точка. Вагамилаве голех лихакор бархов імгу іш нейман. Точка. Веєш 21 лифамім шагалове шомея мізе німца шагалове нівгам алійдейзе шагу адама хашув баулам німца, точка, німца 22 мішум кавод гумамін бе лемала мігадат а філоши єшло ейца ахерет. Он пробует нам дать примеры из нашего мира, чтобы увидеть, что такое значимость, значительность, величие, как с этим обходиться, чтобы потом вернуться и, конечно же, это все отнести к Творцу, а не к человеку. Но он берет пример из нашего мира. Второй аспект. Значит, первый аспект был, что у него нет, он не знает как. Нет у него совета. Нет совета, значит, он просто не знает сам, как достичь величия. И он просто идет выше знаний и думает, и он верит, просто верит, что он самый важный человек. Это первое. А второй аспект у него другой. Вере, да? Есть такой аспект веры, есть такой аспект веры. Второй, 18. Что он знает как. Есть у него совет, значит, он знает, как достичь и ощутить свою значимость и свое величие. В нашем мире то же самое, ничего другого нет, мы не видим этого. Но каждый человек, он, как бы сказать, где-то в чем, в своей работе, в других вещах, отношениях, он строит в себя какую-то важность, он должен ощутить какую-то важность самого себя, его эго, строит ему эту картину ощущений и надстроек над собой, что он с этим сливается, что это его я становится. Ему нужно его величие какое-то, потому что иначе он не может ничего, иначе не повернется, чтобы что-то сделать. Таким образом, он набирает этой важности в себя, в какой-то области, в каком-то отношении, в политике, в чем бы ни было, дома, в семье. И это его держит его на ногах, дает ему возможность, чтобы он что-то делал. Тогда он получает что-то от того, что он делает, а без этого он не может ничего делать. Так вот, когда он ощущает, что он что-то великий, что-то он что-то в чем-то очень крепкий, знает что-то, это ему дает кик, чтобы что-то делать. Бет, второй аспект веры. Шуешло яйца, эхле асиула гаргиш, эдхашивуто и вагадугадлуто. И что есть у него совет, то есть он знает, как достичь и ощутить важность свою и свое величие. Эламишум хводо, но из-за чести, понятие чести, бигдей шило 19 ихьябгам, чтобы не было зазорно, чтобы не было какого-то, так сказать, ущерба, чтобы не было ущерба, базеши гуго лех лехкор, лехакор это аймет, чтобы не причинить ущерб в том, что он идет, и чтобы справиться о истине. Сейчас он объяснит нам, что он, что он не идет того, куда-то ради, ради того, чтобы, чтобы из-за того, чтобы не сделать ущерб в понятии долга, честь и так далее. Он не идет узнавать и выяснить правду. Точка. Он объяснит нам. Бедомеша Адам Вакеш Мимиши Гуга Галваа. Галваа. Наподобие того, приводит пример, наподобие человека, который просит от кого-либо суду взаймы. Вегу 20 омер умафтияхло. И он говорит и, как сказать, убеждает его. Дает ему заверение, что яхазирло визмано, что он ему отдаст в срок, вовремя, вовремя отдаст эту суду. Точка. Вамилаве голех лехакор бирхов, бархов. А какой-то судодатель, такое слово, ну, неважно. Тот, кто дает деньги, судодатель, мы сделали слово, неважно. Он идет, как он пример дает, он идет и на улицу, и чтобы выяснить, им гу иш неман, является ли тот, кто просит у него суду, человек, которому можно доверить. Веешь 21 лифамим, шагалове шомея мизе, а иногда бывает так, что тот, который просит суду, что он услышал об этом, узнал о том, что тот, который судодатель, спрашивает, информирует, запрашивает информацию о том, о другом, он честный человек или нет? И так далее. Немца шагалове нивгам алидейсе. И получается тогда, что тот просящий суду, он этим самым поступком того судодателя как бы получает ущерб. Ну, ущерб, будем говорить, моральный ущерб чести. Как же ты мог подумать, что я такой, например? Как это? Ну, в любом случае, какой-то ущерб. Шугу адам хахашу баулам. Что он? Ущерб в чем? Что он самый, что он, говорит, человек, самый важный человек в мире. Он считает себя, даже человек считает себя. Не думай, что это не так. А это игра. Человек в нашем мире, кажется, считает, что он правда за ним. Даже если он валяется в грязи. Он считает, что он, что это его право, и что он все равно он выше другого. Это не глупая вещь. Это наше эго, оно нас бережет в этом плане. Если бы этого не было, человек ничего не мог бы даже повернуться, пальцем пошевельнуть. Поэтому он и в грязи, он все равно, его эго все равно его поднимает из грязи в его собственных глазах. Поэтому это не надуманные вещи. То есть понятно, да, что тот как бы ущерб принес ему в том, что в его ощущении его собственной значимости. Точка. Немца 22. Мишум кавод гумамин беламала миадат, а филуши есть что эцахерет. Получается, что тот, который дает суду, он из-за аспекта чести, он верит тому, который пришел за судой, верит этому выше знания. Даже если у него есть другое знание, он все равно из-за чести, он мог бы пойти узнать, проверить, он все равно идет выше знания. Дает пример просто из жизни, что так, конечно, в нашем мире не бывает, но он пример дает, что так вот может быть. И так он нам дает, чтобы немножко нам почувствовать, что это такой аспект, что такое аспект знания, аспект, так сказать, выше знания и аспект значимости. Чтобы мы это смогли потом применить по отношению к единому, единственно значимому, это и Творцу. 23. Увагамур йоце им гадам роце давка мишум кавод элоким гестер давар гу роце легамин 24 ба афилу шиешло эйца эх легасиг уладат это хашивуто шеля буре Миколь Маком Гумеватер 25 Альганицуцин Шееш Бегуфо Шеумримло Бишвильма Ата царих лалехет Лемала миадат Бимаком Бамаком 26 Шееш лаха эйца, эх лега сиге, эт аколь, бетох адат. Точка. Везе хамадрега ногегет, бывалей мадрега шеквар заху, 27, кцат лерухани юд. Шела эйлу еш эйца, Эхле гасиг гадлут Ашем. Омиколь маком гем роцим лалехет лемала мигадат. 28. Здесь он нам уже дает уже каббалистический инструмент руки. Как, что, как нам чего достичь. И дает нам понятие по отношению к Творцу. Здесь очень внимательно уже. 23. Увагамур йоце, а из сказанного выходит. Им гаадам роце давка. Если человек именно желает именно из-за того, что, и он приводит нам цитату, что кавод элоким нис гестер давар, что честь Творца, слава Творца, она вещь сокрытая. Если он ради этой цели желает именно. Смысл в том, что даже если это сокрытая честь Творца, его величие, его хвала, то он все равно желает этого. Гуроце легаминба. То есть он желает поверить в это. 24. Афилуши ешло эйца. Даже если у него есть совет, даже если он это может, эх легасигло ладат эт хашивуто шеля буре, даже если у него уже есть знания и как достичь и познать важность Творца. И даже если у него есть такие возможности, и такие знания, и такие, что как это достичь. Миколь маком гу меватер аль 25 аля ницуцин шееш бегуфо. Все-таки, несмотря на это, это очень-очень важно. Он отказывается. Это лучше сказать. Он отказывается от тех искр знания, которые в нем есть в его теле. Шоамримло, которые ему говорят, нашептывают ему. Бишвильмата царихла лехатле маламиадат. Зачем же тебе надо идти выше знания? Бамаком шие 26 шиешлаха ица, в то время, когда у тебя есть возможность, у тебя есть знания, у тебя есть совет. Эхле гасик это коль бетохатат. Как этого тебе достичь внутри твоего знания? Зачем тебе идти выше знания? То есть внутри знания, когда он своей головой может это достичь, зачем же тебе тогда надо еще вера? А вера значит идти выше знания. Везе хамадрега ногегет бывалей мадрега шеквар заху. Кцатли руханию. А это ступень духовная. Эта ступень, она применима уже к обладателям такой ступени, которые уже удостоились 27 немного духовного. То есть человек уже может уже что-то сделать, он уже чего-то достиг, может уже познать в своей голове, со своим собственным достижением, что он уже постиг. О, шэлэ эйлу ешэйца, что эти люди уже имеют какой-то совет, уже имеют какую-то постройку, построили в себе уже нечто духовное, что они уже, в принципе, могут что-то сами, им не надо как будто бы уже идти выше знания. То есть они уже знают, он говорит, эхлы гаси, гадлута шем, что они уже знают, как достичь величия Творца. Умиколь маком, но тем не менее, все-таки гемроцим лалехет лемала миадат. Они желают идти выше знания. Это весьма-весьма важное то, что он здесь нам говорит. Мы позже поймем, что это такое. То есть, даже если человек может внутри своего знания, он уже что-то достиг, может увидеть величие Творца. То есть, в левой линии. Мы постепенно будем говорить, что левая, правая. Все равно он должен сделать усилие над собой и перейти все равно в правую линию. В хасадим, в веру, выше знания. И таким образом так поступают праведники. То есть, таким образом человек в любом случае обезопасит самого себя, что он не переборщит в своем знании, что он понимает уже, что его знание, оно ограничено. И что он не может надеяться только на свои познания, а отдает себя в любой ситуации, опять же, в новой ситуации, опять отдает себя высшим. С левой в правую линию переходит. Таким образом, каждое начало, каждое новое начало у него, каждое состояние у него как бы продолжение, опять новое начало, новый трамплин для, чтобы взять новые высоты и так далее. Понятно это, очевидно, да? Потому что даже если ты считаешь, что я уже в состоянии видеть величие Творца. Потому что без того, чтобы видел величие Творца, как ты сможешь на него работать? Как ты сможешь духовную работу проделать, если ты не видишь величие Творца? Он же говорит, что если нет, там, где нет у нас получения, какого-либо получения, там человек вообще не в состоянии что-то сделать. А если ты видишь величие Творца, значит, он говорит, тогда ты знаешь, ради кого ты работаешь. И тебе это дает тебе силу работать. Так он говорит, даже если ты знаешь величие, и даже ощущаешь, и сам понимаешь это все равно ты должен идти выше знания, чтобы даже в этой ситуации идти выше знания. 29. Улам ото давар ногег гам бифхинат авода шигу вифхинат ахана лейканес лируханиют амитит. Точка. 30. Гайну шебаша аши хумы кабель аляцмо лагамин бахашивут ашем лемала миадат азгу царих лекабель 31 аляцмо шигураце лалехет давка веймуна лемала миадат афилу шиетнуло дат эх лиро от 32 эт гадлут ашем витоха дат гу вохер йотер бемуна лемала мигадат. Точка. Митаам кавот элоким гестер 33 давар 29. Но эта же самая вещь, она применима и в отношении духовной работы. Это главная наша задача в Шлаве Сулам. Как всю Тору, все отношения, что бы это ни было, чтобы мы проектировали это на нас самих, на нашу духовную работу, на наши собственные килим. То есть это тоже то же самое, он говорит, и в случае нашей духовной работы. Шугу вифхинат ахана лейканес леруханиют амидит. Вот очень интересно нам говорит. Что такое духовная работа? Он говорит между строчками, что это аспект подготовки. Видишь, что он говорит очень интересно. Между прочим, он сказал, что такое духовная работа, которую мы проделаем вот этой нашей учебой Шлаве Асулам, он говорит, что это подготовка к вхождению в истину и духовность. Очень сильно. 30. То есть ше башаа ше гумы кабель алят смола амин бахашивут ашем ламала миадат. То есть он говорит, в тот момент, когда человек берет на себя, возлагает на себя верить в важность Творца выше знания, азгу царих лекабель ацму, тогда он обязан возложить на себя, 31, на себя, шигу роце лалехет давка, вэмунале малами адат, что он желает идти именно верой выше знания. Но афилу шиитен ло дат эх лирот эт галут ашем бетоха дат. Даже если ему дадут знания, как увидеть 32 Эдгадлут Ашем, величие Творца, витоха даат, внутри знания. А внутри знания это левая линия. Что он сам своей же головой, своей же, как сказать, мудростью, познанием может это увидеть. И он все равно предпочитает идти выше знания. Гу вохер йотер мим беэмуна лемала мидаат. Даже если ему дадут в руки инструмент, чтобы сказать, как ему верить, как ему увидеть величие Творца, внутри знания он все равно избирает и веру выше знания. Видишь, как он, каждое слово здесь очень важно. Постепенно мы будем относиться к каждому слову здесь бережно, с большей бережностью. Видишь, он говорит, как он говорит, даже если ему дадут познать, как увидеть величие Творца внутри знания, увидеть всегда, если ты слышишь увидеть в Торе или в нашем разговоре, всегда касается, имеет отношение к свету хохма, к мудрости. А вера имеет всегда отношение к хасадим, к милости, правой линии. Таким образом, что бы ты ни читал, что бы ты ни слышал, что бы мы ни изучали в духовном, старайся в любой ситуации себе это соотносить, это соотнести это с местом, с сферотами, с 10 сферотами, и с местом на древе жизни, что то же самое. Что это? Где это? Свет? Какой свет это? Где он находится? Справа, слева? И так далее, и так далее. Постепенно, постепенно это наберется и создастся очень четкое, ясное и спасающее, так сказать, в любой ситуации состояние, где ты всегда сможешь рассчитывать на эти 10 сферот и не путаться в словах, когда говорим слова, которые очень похожи на религиозные обороты, а иногда как научные. И, в принципе, и то, и другое и относится к предмету нашего изучения, как бы охватывает только духовное. Кажется, как будто мы говорим о религиозном, или мы говорим о науке. Ни то, ни другое, оно не отвечает тому, что мы учим. Мы учим духовное. И сопоставляй всегда это с 10 сферотами. Постепенно мы дадим великое познание, великое учение раскроем 10 сферотами. Только на 10 сферотах можно, на 10 сферотах можно абсолютно все познать, все, что познаваемо. Или даже познать, значит, не только уже познать, уже, что оно уже в тебя уже вошло, а познать это две вещи. Иногда есть две вещи: познание, которое уже входит в тебя, то есть свет, который вошел в тебя, и познание, которое еще не вошло в тебя, и которое еще вовне тебя. А есть такое познание, которое всегда остается до прихода Машиаха, до всеобщего исправления, оно остается как бы непознаваемым, непознанным, и в то же время оно воздействует на тебя, и ты ощущаешь его при своем исправлении, оно все равно приходит в тебя. Хотя ты его и не ощущаешь, не можешь это видеть внутри своего знания. Видеть, опять же, это хохма, видеть своей мудростью. И тогда хорошо в любом случае идти выше знания, не убегать от левой линии, а на основании, на фоне левой линии переходить в правую. Тогда у тебя есть две ноги, чтобы ходить. То есть он, несмотря на все это, что он может идти видеть выше знания, величие Творца, он предпочитает, он избирает сам веру выше знания. Митаам кавод элоким гестер давар. От того, что, как он опять берет эту ту же самую цитату, что честь Творца, она вещь сокрытая. Очень тонкая, тонкая вещь. Постепенно мы начнем это тоже более ощущать. Что это такое? 34. Везени кра шигу роце лалехет бемала мигадат. Точка. Ведавка аз гу насе хли мухшар лекабель 35 руханиют. Гоиль ше эйн гу до эг лешум давар авур ацмо. Эла холь каванатав гу рак легашпия 36 легаборе омишумсе квар эйн пахат ше им етнуло эйзе гара ше зе елех лехли кабала. Точка. Гоиль 37. Вегу миштадель. Гоиль вегу миштадель тамид лацет мегава ацмит. 34. Везени край, and это называется Шигуро цела лехет белемала миадат, что он желает идти выше знания. Запомни это, выше знания, все выше знания. Выше знания значит идешь выше знания, избираешь выше знания, значит вбираешь в себя высший разум вместо своего. А иначе остаешься в своем разуме, в своем земном, и нет слияния с Творцом в нашем, внутри знания. Имею это в виду. Нет слияния с Творцом, нет благословения внутри знания. Выдавка аз гу мнасех ли мухшар лагабель харуханьют. И видишь, он говорит, и именно тогда, когда он желает идти выше знания, видишь, он говорит, даже желает идти выше знания, только уже желание идти выше знания. Уже, смотри, что он говорит, выдавка аз, и именно тогда, когда он желает идти выше знания, гунаса, он становится кли. То есть, понятно, кли, получатель, кли, носитель, кли, пригодная к получению 35 духовного. Каждое слово у него здесь очень-очень отчетливое, отчеканенное. Именно желание идти выше знания, уже, именно это, он говорит, кли, а самое главное для нас это построить кли. Ничего другого, если ты построил кли, тебе придет свет. Не надо заботиться о других вещах. Построй кли, у тебя придет свет, и ты ощутишь свет, свет всегда в нем. Наши харама полны золота, полны зерна, полны самого лучшего всего, что хочешь. Но мы этого не ощущаем, и в погоне, сами находимся в погоне за этим всем, за рухлядью этой, в то время, когда все в нас, а мы этого не видим. И сколько бы ни искал, все равно остается человек бедным, ибо он никак не может заполнить себя, потому что келим нашего мира совершенно невозможно заполнить. Только идя выше знания, все заполняется. Что именно это, то, что он желает уже идти выше знания, именно это становится кли, пригодное для получения духовного. А для духовного это получение всего света, того света, который приносит в нашу жизнь ощущение и реальность совершенства, покоя, динамического покоя, завершенности, осмысленности существования, настоящего счастья и так далее. Гоильша эйн гудо эт лешум давар авор ацмо. Почему? Он говорит, потому что он совершенно не озабочен ничем, абсолютно ничем по отношению к самому себе. Это великая вещь. Это тоже один из показателей твоего духовного роста, когда ты все меньше и меньше озабочен о себе. Ты связан с Творцом, ты делаешь его работу. Министр озабочен о себе, его вызывают постоянно, будем говорить, если бы был король или царь, его вызывают в министра, или даже будет говорить, совет министров, неважно. Президент его вызывает. У него нет выходных. И он не озабочен совершенно о себе. Как только что-то надо сделать, совещание, что-то очень срочное, он, пожалуйста, тут же садится в машину, он едет в субботу, в воскресенье, он находится в отпуске в другой стране, он берет самолет, летит опять исполнять свой долг. То есть он совершенно не заботится о себе. Имеется в виду, он ничего не старается делать ради себя. И тогда он получает жизнь, настоящую истинную жизнь. Эла холь каванатава гу рак лэшпия 36 лаборе. Но все его побуждения, они только лишь ради отдачи Творцу. Отдай Творцу, и получишь все. В принципе, это очень просто. Но надо работать, провести громаднейшую, гигантскую работу над собой, чтобы внутренне, духовно оторваться от законов земного тяготения. Оставаться в них с одной стороны, а с другой стороны иметь в себе силу выйти за пределы земного тяготения. Смотри, какую великую силу надо иметь, чтобы запустить ракету. Какую же гораздо большую силу, миллиарды и миллиарды раз нужно произвести над собой, идти выше знания, чтобы оторваться от сил земного притяжения, найти в себе место, построить в себе место, которое не в себе, в своем сердце, в своем эпицентре своих органов восприятия внутренних, духовных, а не пяти, сказать, чувств, органов чувств, чтобы в этом месте ощутить вечность, то, что находится за пределами земного и космоса. Это называется дать Творцу. Но даже если мы этого не можем, сначала, а твое только побуждение, видишь, он говорит, желание идти выше в знание, уже это есть келим, уже в это можно, это уже келим, значит, уже пригодные для получения света Творца и всего того доброго, что тебе, это, тебе предназначено свыше. То есть есть уже некое соответствие свойств с Творцом. Ты хочешь дать, и Он хочет дать. Значит, вы можете друг друга уже встретиться, встретиться где-то можете. Ты со своим Творцом. Творец один, неизменный. Но у тебя свой Творец, соответствующий твоему познанию, твоим келим. Постепенно он у тебя меняется, твой Творец. Он вечный, он не меняется. Но с твоей стороны, с нашей стороны, он меняется. Ощущаем мы его по-другому. Чем я больше себя привожу более в соответствие с ним, тем он более выявляется мне. Снимает с себя как бы следующее одеяние из грубого и становится более ясный, более милостивый и так далее, и так далее. У мишум зе хвар эйн пахат ше имит нуло эйзара, а из-за этого он говорит, так как он уже дает Творцу, все его побуждение дать Творцу, то уже из этого уже нет уже страха, опасения. Уже нет больше опасения из-за этого, что если же ему дадут какое-либо свечение, что это пойдет в кли, лекли кабала, что это пойдет в его кли получение. Кли-кабала. Тоже запомни. Кли-кабала, кли-ашпа-а. Кли-кабала – это будет кли-получение. Уже нет опасения из-за этого. Гоиль, вегу, миштадель. Почему нет опасения теперь? Что это пойдет на смарку, что это пойдет на в его килим получение. То есть это пойдет, будем говорить, в нечистой силе в нем. Они будут присасываться к этому, они будут впитывать, как пиявки высасывать из него это, и это создаст в нем, так сказать, течи, духовные течи в нем, в его келим. Почему же это, говорит, теперь нет опасности? Гоиль ве гу миштадель тамид лацет беамегава цмит. Потому что он постоянно старается выйти из любви к самому себе. Само старание для нас важно. То, что ты стараешься, достигли до этого, это нас не спрашивает об этом. А стараться иметь побуждение давать Творцу, это уже этого желает сверху. Именно это создает келим, он говорит нам, который пригодный для получения духовного, то есть вечной жизни. Тридцать восемь. Тридцать восемь. Ки Бааль Сулам Амар. Ки хмо шегарацон лекабель роце рак лекабель вело легашпия гам бамаком 39 шеумрим ло лавод лемала миадат некразе рак легашпия вело лекабель митаам шееш есурим 40 ладам бамаком шегу царих лалехет лемала мигадат точка урия лазе ги гейот шегагуф до эге тамид 41 лекабель ганаа ותענוג בכל מה שהוא עושה והיות למעלה מהדעת אם האדם צריך לעבוד הגוף 42 לא סבא רצון מזה точка ומשום זה כשמחנכים האדם ללכת למעלה מהדעת, אז כבר מתחיל 43 בעבודה דלהשפיע точка. ולפי זה יוצא בזמן שהאדם מעדיף ללכת בדרך של למעלה מהדעת אז היא 44 זוהי שמירה שילך בדרך הנכונה שהוא המסלול Легагия лидей двикут ашем. Очень-очень важный, важный абзац. Раскрывает нам очень много, очень важные вещи. 38. Ки Бааль Сулам Амар, ибо Иуда Ашлак, или Бааль Сулам, автор комментария Сулам сказал «Кихмо шагарацон лекабель роце рак лекабель велода шпия» ибо так же, как и желание получить желает только получить велода шпия но не дать Гамба маком 39 шоумрим лола водле малами адат, то тоже и в том месте, тогда, когда говорят ему желанию получить ла водле малами адат, чтобы оно работало выше знания, некразе ракле ашпия, то тоже это тоже называется на отдачу, отдача. Велолы кабе, а не получение. Он объясняет сейчас. То есть, еще разочек. Даже если желание получить, оно только хочет, что хочет получить. Да? Ничего другого нет. А не дать. И когда говорят желанию получить, чтобы оно пошло выше знания, он говорит, то это называется уже отдача, а не получение. Сейчас он объяснит нам, что такое. Митаам шееш исурим 40 ладам. Ибо по причине того, что есть страдания у человека. Бамаком шеу царих ладеха дламала миадат. тогда в том месте или в том случае, когда он вынужден, когда ему необходимо идти выше знания. Очень важно. В Урияла Зеги, а подтверждение этому в том, Гейот Шагагув до Эгетамиде 41 Лекабель Ханаа Ветаанук Бахоль Машеву Осео. Подтверждение этому, говорит он, состоит в том, что тело постоянно заботится или озабочено и заботится о том, чтобы получить наслаждение и удовольствие во всем, что бы оно ни делало. Вегиот лемала миадат има адам царихла авод, а так как выше знания, если человек должен работать выше знания, Гагув 42 ло саварацон мизе, тело от этого не наслаждает, тело от этого не насыщается, не получает от этого насыщения от того, что человек желает идти выше знания. Понятно, что он не получает того, что он хотел. Потому что тело хочет только получить наслаждение, только ради себя. А высшее знание значит, что я даю наслаждение Творцу. Ну, умешум зе, и поэтому он говорит, что я сулам. И отец его говорит еще о Ашлак, Игуда Ашлак. Умишумзе, поэтому Кашемеханхим Хаадам Лалехетла Малами Адат, когда инструктирует, воспитывает человека, учит, чтобы идти выше знания. Азквар Матхиль 43. Баводадала Ашпи, тогда он уже начинает работать на отдачу. Смотри, какой великие вещи его отец сказал, великий божественный Иуда Ашлак, что даже когда тебя уже учат только идти работать выше знания, ты слышишь эти слова, что надо идти выше знания, что даже вот это уже сам факт, тебя учат этому идти выше знания, что тогда ты воспринимаешь это и стараешься соответствовать этому, то уже этим самым учением того, что ты слышишь и прислушиваешься к этому, уже этим самым ты уже начинаешь идти работать на отдачу. Точка. Улафизеюце, и из этого выходит Базман, Шаадам Маадиф Лалехет Бедерах Шермала Миадат, что в тот момент и в то время, когда человек предпочитает идти путем выше знания, Зоги, то это есть 44 шмира, что это есть охрана. Шиелех бадерех анехуна, что он пойдет, что он пойдет истинным правильным путем. Видишь, он говорит, куда что всегда надо стараться идти, предпочесть в любой ситуации, я уже понимаю, я уже знаю, неважно, предпочесть идти выше знания, что это шмира, что это как бы охрана его, охраняет его, чтобы идти правильным путем. Шугу Гамаслюль Легагия Лидей Двигут Ашем, что это та тропа, которая приведет его к слиянию с Творцом. Еще один абзац, очевидно. Мы закончим тогда восьмую страницу. 45. Увамур црихим тамид лизекор эт хапируш лемала мигадат. Шега адам царих микодем шеголех 46 лекабель аляцмо эт пхина эта пхина дилемала мигадат ласот сиюр магу витохадат. Айну магадат 47 шило омерло шибишвиль сибот аэйлу хидайла вод лешем шамаим. Вегадам царих ласот сиюрим 48 айну аль эйзе офен им гая хах вахах гу гая маским ла воды баймнат ле ашпия. Очень хорошая, очень сильная вещь, очень сильный абзац, каждое слово в нем цельно, целенаправленно и бьет в цель. Уваамур црихим тамид лискор эт хапируш ламала миадат. И сказано из сказанного всегда необходимо запомнить значение высшее знание, понятие высшее знание. Очень важно. Мы потом будем все время часто обращаться опять к этому высшее знание, высшее знание. Поэтому очень важно сейчас, кроме того, мы в Кабале мы не запоминаем головой, нам это совершенно не нужно. Но знать, ощущать эти понятия, а и поэтому неплохо их даже их не заучивать просто от головы, как это, наизусть, а постоянно к ним обращаться, и они у тебя уже автоматически вырабатываются из тебя самого. Так он говорит, очень важно знать, запомнить значение высшего знания. Запомнить, значит, всеми органами все, что у тебя есть. Печенью, селезенкой, всеми, абсолютно всеми органами все, что в тебе есть, ты должен это запомнить. Они должны это ощутить. Что такое высшее знание? Шагадам царих, это тоже его отец сказал, шагадам царих микодем шеголех лекабель этот смуа это пхинат. Теперь он говорит так, что человек должен, прежде чем он идет взять, прежде чем он пойдет взять на себя, возложить на себя аспект высшего знания, должен прежде всего сделать ласот сиюр, обрисовать себя. Магу витоха дат. Что такое внутри знания? Очень важно. Потому что одно против другого. Познавая, познается всегда от контрастного. Что такое добро можно постичь лишь из того, что когда знаешь, что такое зло. День знаешь, когда есть, что знаешь, что такое ночь. И так далее, и так далее. И он теперь говорит, что поэтому очень важно сначала обрисовать себе очень четко, что такое внутри знания. Тогда ты сможешь понять тоже, что такое высшее знание. Потому что всегда эти две силы есть. Всегда есть две противоположности. И надо их привести в единство, на более высокой ступени. Айну, то есть Магадат шело омерло, то есть надо ему обрисовать себе, что же ему, что ему его знание говорит. О чем? Шевишвиль сибот эйлу хидайла сот хидайла вот лешем шамаем. Что ему знание его внутри ему говорит ему, что ради таких вот каких-либо причин, ради этого, что стоит работать ради неба. Он всегда должен там видеть, кто ему советы дает. И это, на это надо упорство, силу воли построить в себе. Так просто не построишь. Учись изучением и последовательным применением того, что ты учишь. Не знать, а следовать. Не вбирать в себя, чтобы властвовать с этим материалом, а чтобы отдать себя во власть высшего разума. И тогда ты получишь жизнь и совершенство. Ваадам царих ласот сиури, говорит, а, и человек должен делать разные обрисовки, обрисовывать себе, делать контуры, намечать контуры. Гайну 48. Гайну аль эйзе офен. То есть, каким образом? Им гая хах ва хах. Если бы это было так и так, что он бы тогда согласился работать ради отдачи. Да? То есть, человек должен делать различные, как сказать, у себя в себе различные не подсчеты, но различные взвешивания. А как же мне сделать, что если бы это, если бы я таким и таким-то образом я делал, то я согласился бы все-таки работать ради отдачи. Как ты видишь, то, что мы изучаем, это абсолютно чудесное средство, данное нам свыше это единым Творцом. Но это не волшебное средство, это не, как сказать, это не, это чудодейственное средство, абсолютно. Но это не, как сказать, как мы говорим, нет, что без работы невозможно, просто так взял, и надо без работы над собой, ничего нельзя достичь в духовном, в вечном, в совершенстве, в совершенном. Абсолютно ничего нельзя достичь. Знанием хочешь знания, получишь, не дай Бог, проклятие, а не благословение. Смерть, а не жизнь. Очень четко уясни себе, чтобы не попадался никогда. Если хочется изнутри, хочется знать, значит, знай, что это уже четко, что это злое, дурное начало твое, которое тебя подстрекает, чтобы ты знал. И наоборот, если ощущаешь, что ты хочешь идти выше знания, то этим достигаешь жизнь. Раскрываешься вечности, раскрываешься вечному разуму, и из этого получишь жизнь, свет, покой, динамический покой, динамическое равновесие, свободное от всяких предрассудков, от всяких тщеты, беготни пустой, беготни и так далее, и так далее. То есть, работая над этим, что мы сегодня изучали, на этой неделе, не один раз просто прослушивая урок, старайся, если у тебя тем более раз в неделю у тебя этот урок, попробуй его, даже если у тебя есть время, это будет великое воздействие ты получишь. Если ты, например, главные, основные пункты, то, что я тебе здесь рассказал, ее Шлавей Сулам я просто передал, Чтоб ты их записал. Пробуй записать именно теми же словами, что я сказал. Пусть не такие литературные. Но запиши это своими, не своими словами, моими же словами запиши. Потом можешь сам в себе уже можешь своими словами потом построить в себе. Но сначала запиши четко мои слова, как я сказал, как они тебе не кажутся такими, не очень, так сказать, немного, неплавными, неважно, не играет роли. Но запиши этими словами, как я говорил. Запиши, сделай такой, как бы сказать, текстовой форме. Проработай это, сделай. Напиши, сделай схемки какие-нибудь, сам нарисуй. Можешь послать мне это. Я это отвечу на это. Будет уже какая-то у нас работа с тобой потихонечку. Так, раз в неделю. Не надо все торопиться. Пусть это будет у тебя через раз в месяц. Не важно, сколько это, как часто это получится. Прямо урок, один урок, потом другой урок. Какой тебя схватит, какой тебя особенно затронет тебя. Напиши, сделай его, например, скажем, будем говорить, из нашего урока. Сделай, допустим, 2-3 странички, что тебе из того. Только моими словами, чтобы я мог упираться, ты сделаешь своими, я не пойму, может быть, все, что ты хочешь. А именно то, что ты от меня слышишь, так ты вот слушаешь аудио, да, аудио, как сказать, запись, так и запиши себе, сядь, запиши разочек. Во-первых, само то же запись, что ты сидишь за компьютером, тратишь свое время на это, твои усилия, это уже создаст благодатную почву и келим для тебя, для получения всего хорошего, всего доброго. А потом ты начнешь это разбирать. Вот всю неделю у тебя достаточно, может быть, 8 часов. Будешь еще разбирать это, обдумывать это, обрисовывать себе контуры, начертать. Каждого урока здесь стоит, в принципе, в каждом уроке есть часть или целое. Все одно и то же. В каждой части есть все целое, что есть в мироздании. Есть часть и даже целое в полной формулы спасения. Мы постоянно приходим к той формуле спасения с различных точек перспектив. То есть подумай об этом, может быть, тебя схватит это таким образом, и ты, если ты хочешь действительно работать, конечно, все зависит от твоего свободного времени, от и так далее, можешь всегда сказать себе, у меня нет времени, у меня это. Стар, смотри. Но чем больше ты будешь над таким уроком работать, запишешь его, пусть 2-3 странички, самое главное, но теми словами, которые я говорю. И их ты потом можешь под ними дать свое, например, свое какое-то, что ты об этом думаешь, отдельно. Не под ними, а, например, урок ты сделал, например, 2-3 странички. Сколько бы то ни было. А потом отдельно ты прикладываешь этому, как сказать, файл со своими, берешь кусок, например, текста, который ты записал, который я, как я сказал, и Шлавей Сулам, и под ним даешь свои вопросы или свое что-то. Это уже работа начнется. Уже работа, которая у нас. Ну, это все, конечно, все не какие-то, как сказать, внушения, которые я тебе даю. У нас полностью индивидуальная работа. Мы уважаем полностью работу другого и не вмешиваемся ни в коем случае, не дай Бог, в работу другого. Но таким образом, может быть, добавится еще очень многое у тебя, если ты так, каким образом это будешь делать. У нас тоже сейчас в Голландии так же самое. Мои ученики, они один берет один урок, они договариваются, двое-трое делают это. Так они говорят, я сделаю этот урок, а ты сделаешь этот урок. Один ему очень его схватил больше, а другой делал другой урок. И мы их таким образом потихонечку тоже и выставляем. Даже если ты сделаешь такой урок, например, его, дашь его, отпечатаешь его, и немножко все, то, тем более, это твой родной язык, как и мой, то мы его и выставим тоже на это же URL, на эту же страницу сайта на нашу, сделаем там, и как и по-голландски мы делаем, чтобы мы сделаем, например, из такой типа, что из уроков Шлавец, что такое типа такого вот, и сделаем такой тоже текстовый файл в PDF, и будет очень интересно. Я попробую тогда тоже какие-то вещи, может быть, какие-то еще чертежики постепенно вставлять. Короче, это будет очень интересно тоже еще и в текстовой форме, вдобавок к тому, что ты слышишь, еще и в текстовой форме делать. Все зависит от вас, от тебя, все зависит, как ты хочешь интенсивнее работать с этим. Но это было бы очень здорово, особенно как в твоей духовной работе. И особенно, если человек желает, у нас сейчас мы начали свое обучение уже сейчас, подготовка, в сентябре мы начинаем обучение, начинается полное обучение в нашем центре на преподавателей каббалы, потом со временем могут получить европейские дипломы, но в этом плане, что они могут духовные передавать другим. И они для них это, они понимают это, когда они обрабатывают наши тексты, которые вот наши, как сказать, мои записи уроков, то он не вкладывает ничего своего, он просто точно делает как то, что я, но некоторые вещи, может быть, очень, которые не совсем опускает некоторые маленькие вещи, но в принципе много того, что я говорю, он так, как я сказал, он так это и записывает. И затем они дуют и делают мне еще, он сам дает какой-то маленький свои рассуждения, как, а вот что вот здесь, или как это, как можно сказать этим. Таким образом, они растут, как грибы. Их духовность растет несравненно быстрее, выше, чем просто, когда разочек он, человек послушает урок и оставит это все. Работа над собой. Это самое главное. Ну, мы переходим к следующей части нашего урока очень коротко, потому что мы очень много занимались здесь. Очень важная тема была. И немножечко мы сейчас поработаем над Эцхаим.